«Ах, черт!» — бормотал он, нежно беря ее под локоть. И лицо старушки засветилось, как у девушки. Все в мелких осколках любви и счастья. Именно вдруг легко было представить Монахову, какая она девушка была, его мама. «Что же это?» — влюбленно думал он. «И в жизни однолюбо так много женщин. Мама, бабушка, дочь». Эта странная мысль была самодостаточной. Если что-нибудь и могло помочь Монахову в проблеме выбора, возбудить в нем инициативу, то этот странный звонок. Сколь ни был виртуозен Монахов в своем деле, как неловко скрутил он свою командировку, однако был наказан за профессиональный перекос. За ним был прислан курьер, телефона у стариков не было, и с того самого СМУ, с которым он так окончательно покончил. И на этот раз не сам Исмаилов подобострастно блестел золотыми зубами, а миниатюрный мальчик лет 30 в тюбетеечке, как у Исмаилова, с комсомольским значком на скромной курточке, улыбался сладко и нагло, с зубами черными от НАСА. Именно потому, что ничего подобного Монахов не мог предположить, никакой его ошибки и быть не могло. Его так взволновала эта фраза «о ваших же интересах». Искусно брошенная черным мальчиком, находящимся измеримо ниже его по служебному положению. Однако у мальчика был домик на окраине и автомобиль «Москвич», о котором Монахов иногда мечтал. Фраза эта так возмутила, но и испугала Монахова, что он уехал. Причем не на «Черной Волге», а на трамвае, что странным образом подтверждало обоснованность той же фразы. Оказалось, ничего, впрочем, такого уж страшного не оказалось из того, что с особой силой вообразилось Монахову, не может ничего быть, а вдруг. Именно потому, что никаких логических оснований для страха не было. Оказалось, отчасти политика, отчасти хамство, в чем Монахов уже не был не так силен, не так умен, как в своей инженерии, но что, в чем он убедился, является предметом не менее сложным, чем наука, но более насущным. По-своему, вся эта фигура была не менее увлекательна, чем детектив, но это должна быть особая проза, не это. В кратком изложении для непосвященных все это не будет звучать. Был найден параграф договора, формально существующий во всех системах договоров, но никем до сих пор в расчет не принимавшийся, как сугубо не деловой и декларативный. Были обнаружены и некоторые нарушения в системе авторского надзора. Кое-какие договоренности, существовавшие в устной форме, но не подтвержденные бумагами, были, скажем так, по-своему истолкованы. Короче говоря, стройность монаховских заключений была, если и не порушена, то расшатана. Над всем этим покорпел квалифицированный юридический мозг. Кроме всего этого, и в его монаховских выкладках была обнаружена ошибочка, не принципиальная, не опрокидывавшая его выводы в целом, но блеск его экспертизы несколько тускнел. Не мог Монахов предположить, что Исмаилов сам поймал его на этой погрешности. Здесь был инженерный стиль и изыск, которого высшей квалификации Монахов никак не ожидал здесь встретить. Тщеславие его было уязвлено больше всего именно этой мелочью, никак самой по себе не ставившей под удар все дело. Всему делу угрожала именно ловкость юридической стороны, совсем не взволновавшая Монахова. Повод задуматься, насколько волнует нас успех самого дела, а не только «Самбург».